Политическая мысль Древнего Востока. Политология имеет богатую длительную предысторию в виде эволюции политических идей. В ее фундамент легли идеи и концепции, которые лучшие мыслители прошлого разрабатывали на протяжении всей истории человечества. Политико-правовая идеология возникла вместе с государством и прошла многовековой путь развития. Осмысление общественных проблем и морально-политических ценностей началось в глубокой древности. Разнообразные идеи, связанные с властью и правом, государством и личностью, демократией и деспотизмом, обнаруживаются в трудах мыслителей Древнего Китая, Арабского Востока, мусульманского мира, европейской цивилизации. Они проходили проверку исторической практикой, шлифовались в четкие формулы политических документов. Шел постоянный поиск оптимальных моделей общественного устройства, взаимоотношений личности, общества и государства. Причем долгое время он осуществлялся в рамках философских и религиозных учений. В III-II тысячелетии до нашей эры мышление людей еще находилось во власти мифологических представлений об окружающем их мире. Отразилось это и на политической мысли. В ее основе была идея божественного происхождения политических порядков. Правда, взаимоотношения земных и небесных властителей трактовались по-разному. Для древних египтян, вавилонян, индейцев боги при любых обстоятельствах сами оставались вершителями земных дел, первыми законодателями и правителями. Например, бог находился в особых договорных отношениях с еврейским народом и считался главным их правителем, законодателем и судьей. У древних китайцев было несколько иное представление. Для них император был единственным проводником воли небесных сил. Боги наделяли его всей полнотой земной власти, давая ему для осуществления особые внутренние силы и возможности. Подчеркивание божественного характера власти долгое время являлось сквозной темой и мифологического, и религиозного мировоззрения. Они освещали существовавшее общественное устройство непререкаемым авторитетом высших сил, иерархии богов или единого бога. Например, в древнем Вавилоне в XVIII веке до нашей эры царь Хаммурапи представлял свое законодательство как осуществление воли богов. Поэтому деление на рабов и свободных, экономическое, правовое неравенство самих свободных нужно было воспринимать как справедливое, данное по воле богов. В древнем Иране, примерно в VIII веке до нашей эры, зародилась религиозная доктрина зороастризма по имени основателя Зороастр Заратуштра. Эта доктрина оказала большое влияние на идейно-религиозные концепции как Востока, так и Запада, в том числе на становление христианства. Суть зороастризма — борьба в мире двух начал — добра и зла. Добро олицетворяет светлый бог Армуст, зло — темный бог Ариман. Свет и темнота ведут борьбу друг с другом, и смысл бытия каждого человека заключается в активной борьбе против тьмы и зла. Заратуштра был убежден в конечной победе добра, хотя зло и может временно торжествовать. Государство, согласно Заратуштре, должно быть земным воплощением светлого бога Армузда. Монарх выступает как его служитель и должен бороться против зла в государстве, насаждая добро. В Древней Индии зачатки идеологии брахманизма были изложены уже в Ведах, второе тысячелетие до нашей эры, в которых обосновывается деление общества на четыре варны, то есть сословия: брахманы, кшатрии, вайшьи, и шудра. Сословия эти и их различное положение предопределены дхармой, то есть мировым законом и долгом. Законы Ману, второе тысячелетие до нашей эры, обосновали руководящую роль брахманов и их исключительное право толковать дхарму. Кроме изощренных земных наказаний, за нарушение дхармы представителями других сословий законы Ману внедряли страх перед переселением души в более низкое существо. Против брахманистской идеологии и системы Варн было направлено в VI веке до нашей эры учение Сиддхартхи, прозванного Буддой, просветленной. Дхарма у буддистов выступает как управляющая миром закономерность, естественный закон. Для разумного поведения необходимо познание и применение этого закона. Путь законности оказывается вместе с тем дорогой справедливости и мудрости. В отличие от брахманизма, буддизм провозгласил установку на индивидуальный путь спасения. Определенные рационалистические трактовки государства и права наблюдаются в Артхашастре, 4-3 века до нашей эры, автором которого считается Каутилья, Чанакья, советник и министр царя Чандрагупты I. Кроме морально-нравственных норм, акцент делался на практической пользе, артхе, и обусловленных ею политических мероприятиях и административно-властных установлениях. Великий мыслитель древнего Китая Конфуций, 6-5 века до нашей эры, признавал божественное происхождение власти императора, но отказался от божественного происхождения государства. Согласно его учению, оно возникло из объединения семей, то есть государство — это большая патриархальная семья, где император — строгий, но справедливый отец, а подданные — его послушные дети. Отношения в государстве должны регулироваться прежде всего моралью. Благо народа — один из центральных пунктов политической части его доктрины. Мудрый администратор должен хорошо знать, что любят люди и что они ненавидят. Он всегда должен стремиться к добру, и тогда люди пойдут за ним. Следование этим принципам означает дао, правильный путь. Сам Конфуций не добился особых успехов в попытках реализовать свои идеи на практике. Однако его доктрина стала той отправной точкой, той стандартной измерительной шкалой политической культуры, с которой сверяли свои теории мыслители и реформаторы последующих поколений. В рамках даосизма, основателем которого считается Лао Цзы, 6 век до нашей эры, правильный путь, дао, рассматривался не как путь в соответствии с требованиями богов, а как естественная природная необходимость. То есть по Лао Цзы законы природы выше законов богов и несут в себе высшую добродетель и естественную справедливость. Тем самым он одним из первых подверг критике общественно-политическое устройство Китая. Его призывы к воздержанию, возврату к общинной жизни в ее патриархальности не получили широкой общественной поддержки. Основатель маоизма Мо Цзы, 5 век до нашей эры, обосновывал идею естественного равенства людей. Для этого он по-новому трактовал понятие «воля неба», рассматривая ее как всеобщность, то есть равное отношение ко всем людям. Отсюда его резкая критика существующих порядков. Мо Цзы стал одним из первых основателей договорной концепции происхождения государства. Он утверждал, что отсутствие управления и единого понимания справедливости определяли состояние вражды и хаоса в обществе. Для их устранения люди выбрали самого добродетельного и мудрого человека и назвали его Сыном Неба. Легисты древнего Китая в лице одного из видных представителей этой школы Шан Яна, 4 век до нашей эры, критиковали взгляды Конфуция за идеализм в отношении морально-нравственных норм для правителя, которыми он должен руководствоваться. Шан Ян считал, что управлять можно не с помощью добродетелей, а с помощью жестких законов, которым люди должны подчиняться под страхом наказания и насилия. Для этого легисты обосновывали принцип коллективной ответственности на основе круговой поруки, пятидворки и десятидворки, и внедряли идеи тотального доносительства. Эти идеи сыграли значительную роль в дальнейшем развитии системы государственного управления Древнего Китая и соседних стран, а впоследствии через монгольское завоевание и в России. Таким образом, первые попытки осмысления общественно-политического устройства в рамках религиозно-мифологического мировоззрения заключались в рассмотрении земных порядков как неразрывной части космических порядков, имевших божественное происхождение. Тем самым утверждалось превосходство порядка над хаосом.